Глава 50. Дурно пахнет. А потом ты схватил меня в охапку, прижал к стене и полез со своими слюнявыми поцелуями. Кошмар! Ни цветов, ни ухаживаний. Ты настоящий варвар, Рэм. Не понимаю, что женщины в тебе находят. «Мастер Мэверик!» — воскликнула я, не в силах дальше слушать то вранье, что Макс сочинил для своего вернувшегося в сознание приятеля, который после лошадиной дозы моего антидота проспал около часа, а теперь сидел на полу посреди своих покоев, потирал ушибленную магическим шаром голову и взирал на нас с Дитером с обреченностью в тоскливом взгляде. «Зачем вы так?» «Не нужно, Лилу», — тяжело вздохнул король, жестом руки призывая меня к молчанию. «Пусть он продолжит. Давай, Дит, не жалей меня». Маг прикусил губу, пытаясь не разразиться хохотом, но король будто этого не замечал. Опустил глаза, сжал виски ладонями, явно пытаясь вспомнить произошедшее. И подействуя на него зелье, как на обычных людей, все бы получилось. Но, видно, на драконов оно влияло несколько иначе. Другого объяснения такого буйного помешательства быть не могло. «В словах вашего друга нет ни слова правды», не выдержала я, чувствуя, как стремительно краснею, а взгляд устремился куда угодно, только не на короля. «Это мне досталось ваше внимание, и оно не было таким назойливым, как вам это только что преподнесли. Не случилось ничего из ряда вон выходящего. Вы не были грубы, не применяли силу. А если...» — я сглотнула. «Если и нужно кого-то за это винить, то только того, кто напоил вас приворотным зельем». Мне показалось, или в устремленных на меня холодных синих глазах мелькнуло облегчение. Неужели все это время Рымгара заботило лишь то, что объектом его пылкой страсти стал его лучший друг? «А если дело касается меня, то что, все в порядке?» Не успела я возмутиться вслух, как Рэм меня опередил. «Дит, сукин ты сын, с тобой я разберусь позже!» — рыкнул он на мага и повернулся ко мне. «Лилу, расскажи по порядку, что именно здесь произошло. И желательно с того самого момента, как ты вошла в мою комнату. Был ли тут кто-то еще или заходил после?» Я задумалась. «Вы сидели...» «Прошу, прекрати мне выкать, и так голова болит». «Хорошо». Я решила не спорить с раздраженным драконом и указывать на то, что мое выканье и его головная боль не могут быть связаны. «Ты сидел в кресле и держал в руках вон тот кубок», — ткнула я пальцем в пол. Увидев меня, резко встал. И, что-то говоря про любовь, бросился ко мне. Дракон слушал жадно, не пропуская ни единого слова. А маг стоял, прислонившись спиной к стене, и тихонько усмехался, будто я рассказывала призабавный анекдот. Еще бы понять, что его так рассмешило. Вдруг все случившееся — его очередная шутка? Нет, слишком жестоко. Дитер бы на такое не пошел. «Что я сделал?» — перебивая возникшую паузу, уточнил король. «Ничего особенного», — поперхнулась я. «Схватил в объятия, прижал к себе, пытался меня поцеловать». «Я так понимаю, у меня ничего не вышло?» Даже не пытаясь скрыть победную усмешку, поинтересовался мерзавец. «То есть решил вести себя гадко? Ну так получай». «Конечно, нет!» — задрала я повыше свой подбородок. «Я все-таки леди, и уж, поверь, могу приструнить взорвавшегося поклонника». Но мы отклонились от темы. Я пыталась кричать, звать стражу, что стояла у двери, но никто не явился. Рэм, приподняв бровь, перевел взгляд на Дитера. «Их усыпили», — ответил маг на невысказанный вслух вопрос. «Я что-то такое предполагала», — кивнула я. «А потом появилась Селена. Она была очень зла, застав меня в ваших... твоих покоях. Едва не кинулась с кулаками. Но ты велел ей убираться, и она убежала». «Значит, Селена», — протянул король и резко щелкнул зубами. «Почувствовала себя королевой, подкупила моих слуг. Дид, ты задержал Эвери? Я хочу знать, кто платил ей и как именно звучал приказ». «Обижаешь. Первым делом, как привел в себя Алдо и устроил ему тщательный допрос. Он рассказал, как ты просил его позвать Эвери с обезболивающим отваром. Прежде чем зайти к тебе, она угостила их с Питом чаем со снотворным. И его было так много, что парни отрубились после первого же глотка. Я приказал схватить ее. Если честно, думал, не найдем. Времени было достаточно, чтобы сбежать. А она спокойно резала лук на кухне. И даже изобразила удивление, стоило мне приказать взять ее под стражу. Что удалось узнать? Ей заплатил некромант. Работа не пыльная, всего-то подать тебе кубок с определенной жидкостью. Зато потом при королеве Селене ее ждала бы безбедная жизнь. Она что-то сделала со мной. «Эвери?» — уточнила я. «Селена!» Попросила довести ее до покоев, коснулась большим пальцем моего лба и начала страшно ломить виски. «Ага, я заметил следы», — закивал Дитер. «Яд мертвой Летенки. Бесцветный порошок, вызывающий сильную головную боль. Его используют некроманты для проведения своих жутких ритуалов». Глаза дракона полыхнули такой ненавистью, что я невольно сжалась. «Чёртов ублюдок!» — прорычал Ремгар, вскакивая с пола. «Я его убью!» «В точности мои мысли», — пожал плечами Дитер. «А может, не надо?» Робко предложила я и тут же стала объектом двух недоумевающих взглядов. «Это еще почему?» «Разве королевству нужны сплетни?» — уточнила я, присаживаясь на край разворошенной постели. «Надо бы не забыть попросить Арию прибрать здесь, пока бывшая управляющая сидит в темнице. Вряд ли король сам займется этим вопросом». «А они обязательно поползут, стоит вам схватить приближенного принцессы Фарзаца. Ей самой вы ничего сделать не сможете. Максимум отошлете домой. А уж что она придумает, чтобы обелить себя в глазах своего народа, только боги ведают. Такие байки начнет травить, что от репутации короля Рейнара одни обгорелые головешки останутся. Вы, конечно, можете объявить им войну, но людские рты будет не закрыть. А начнете резать правду матку, а Ремгаре пойдет слава как о слабом правителе, которого обвели вокруг пальца пожилой некромант и молодая принцесса. Вот скажите, оно вам надо?» «По всему выходит, что не очень», — невесело хмыкнул Дитер. «И что вы предлагаете, леди Лилу?» «Держать ухо востро. Я так понимаю, стражу вы приставили только к принцессам, пытаясь обеспечить их должной безопасностью. А некромант, как сильный маг и мужчина, ввиду этих качеств, был обделен вашим вниманием. Непорядок. Сделайте так, чтобы он и шагу не мог ступить без посторонних глаз, которые не упустят его из виду, даже когда он решит посетить отхожее место». «И не надо на меня так смотреть, мастер Мэверик. Я видела ваши фокусы с картинами. Я в вас верю. Вы обязательно что-нибудь придумаете». Судя по ухмылке, Дитеру моя идея пришлась по душе, а вот дракону — не очень. Челюсть выдвинулась вперед, взгляд мечет молнии. «То есть ты предлагаешь мне обо всем забыть?» «Я предлагаю сделать вид, что ты еще больший дурак, чем они о тебе думают. Притворишься, что не вычислил виноватого. А Эвери уехала из дворца навестить родных. Ее ареста никто не видел, так что кому какая разница? Пусть сегодняшний конкурс идет своим чередом. После него, если не ошибаюсь, финал? Дай Селене пройти в него. Это будет несложно. Уверена, талантов у девушки хоть отбавляй. А вот уже после финального состязания выбери другую. Поверь, это намного обиднее, чем проиграть на начальных этапах. Тем и утрёшь форзацу нос. Закончив речь, я отправилась к выходу, схватилась за дверную ручку, но задержалась, повернулась к Рымгару лицом. И да, Ваше Величество, в следующий раз не берите в рот всякую гадость, тем более, если она дурно пахнет.